Глава 15. Свежее мясо. Казалось, все жители деревни потеряли дар речи после того, как я, то есть Тифлинг Хакар, пожелал принять участие в отборе. Замерли все, даже калкары, шипастые гиены, прекратили выть и скулить, словно кто-то поставил мир на паузу. А потом он понесся галопом, над толпой прокатился удивленный вздох. Я неторопливо огляделся. Шушукались пронырливые черти, пролезшие в первый ряд. Не в силах сдержать возбуждение, бес прыгал с ноги на ногу и повизгивал, пока не получил затрещину от суккубы. Мальчишки, если их можно так назвать. Бесята, чертята и инкубыши радостно гомонили. Один так махал руками, что свалился с ветки дерева. Даже возвышающийся над собравшимися инфернал засветился сильнее. Казалось, и тяжелое небо одеяло окрасилось удивлением жителей деревни, сделавшись более живым и дружелюбным. Вдалеке радостно затявкали шипастые гиены, но главное, все радовались за юного тифлинга. Он олицетворял чудо и давал надежду, что любой может вырваться из жалкого прозябания. «Спрошу первый последний раз», — объявил вербовщик. «Демон Керос, тифлинг Хакар, если хотите отказаться от отбора, вы можете сделать это только сейчас. Потом вы становитесь рекрутами легиона и будете делать все, что прикажу я. Ваше решение, демон Керос». «Не откажусь во славу Доминиона, префект Саргатанос». «Тифлинг Хакар?» «Нет, не откажусь во славу Доминиона, префект Саргатанос». «Хорошо». Вербовщик посмотрел на жителей деревни. «Родственники Кероса и Хакара, даю последний шанс. У вас есть право наложить вето на участие этих двоих парней в отборе. Говорите сейчас или умолкните до конца отбора». И Телант, и старейшина Шверк, отец Кероса, промолчали. Тогда Саргатанос отошел, ткнул когтем перед собой и изобразил окружность. Толпу, обступившую нас, отодвинуло еще на пару метров, что вызывало новые вскрики боли и стоны. Подумалось, что жители поселения, даже если они навалятся на пришлого демона толпой, полягут все до единого. Я еще раз оценивающе осмотрел Саргатаноса. В книге писалось, что все демоны были орками, эльфами и так далее. Потом их извратил хаос. Они долго скрещивались друг с другом, прежде чем появились нынешние виды. Так вот, при взгляде на Саргатаноса появлялось стойкое убеждение, что его предки были дворфами. В этом монументальном демоне с огненной бородой и мощными рогами просматривались характерные черты – мощь, кряжестость и мускулистость. При этом он был раз в 10 выше любого дворфа. Саргатанос, демон, префект 13-го легиона, доминион Белиала, оранжевые звезды, 3, желтые звезды, 7, белые звезды, 9. У меня зачесались кулаки проверить себя, выйдя против демона такой мощи, но здравый смысл взял верх. Зачем? Если повезет, уже завтра я буду драться за доминион Белиала против Диабло, Люция или Азмодана. «Да свершится отбор!» – провозгласил вербовщик. «Во славу доминиона! Во славу 13-го легиона!» «Худший легион Доминиона!» — усмехнулся кто-то из задних рядов. Судя по блеющим ноткам, черт. «13-й из 13-ти! Хе-хе!» И тогда воцарилась мертвая тишина. Я мысленно попрощался с дерзким чертом. Но неожиданно для всех вербовщик не воспринял это как оскорбление. «Последний по счету, но не худший!» — не согласился Саргатанос. «Были времена, когда наш легион по праву носил звание первого!» «1000 лет назад?» — ухмыльнулся бес из первого ряда. «Но-но!» «Тихо!» рявкнул Саргатанос. «В ваши дыру сильные легионы вербовщиков не отправляют. Радуйтесь тому, что хотя бы 13-й о вас не забывает. Иначе так и гнили бы в своем захолустье, чтобы не писка во время отбора». Он выставил ладонь и медленно обвел пространство, сделав полный оборот. Вокруг нас вспыхнула красная решетка с пятиугольными ячейками. Выросла и загнулась, образуя купол над головами. Зачем вербовщик ее создал? Защитить толпу или не дать нам сбежать? Керос будто услышал мой мысленный вопрос и бросил оценивающий взгляд. «Похоже, будем драться со зверем, Хакар. Если так, то самое время забыть о прошлых обидах и биться плечом к плечу. Понимаешь, о чем я?» «Смутно. Поодиночке нам не выстоять». Саргатанос свернулся, рыкнул. «Не слушай его, Тифлинг. Ударит в спину и будет прав. Наивным и доверчивым дурачкам не место в легионе». Я кивнул, а вербовщик, хмыкнув, обратился к нам обоим. Говорил он тише. Чтобы услышать его, толпа замерла и навострила уши. «При обычных обстоятельствах я провожу более изощренный отбор», — проворчал он. «Но нужно хотя бы 4 кандидата». «Что он говорит?» — донеслось с задних рядов. Тот самый черт, что отпустил нелестный комментарий о 13-м легионе, забубнил, пересказывая для тех, кто не расслышал речь Саргатаноса, и тогда вербовщик взметнулся в воздух и прорычал. «Заткнитесь! Вы никчемные демоны, плесень на земле Доминиона! Едва-едва наскребли 2 слабосильных однозвездных бойцов, а теперь осмеливаетесь перебивать меня и мешать отбору! Ты!» Он указал пальцем на черта, что вел себя неподобающе. «Ты дозвезделся! Я предупреждал!» Черт, привлекший внимание вербовщика, сник, втянул голову в плечи и попытался скрыться в толпе, пятясь и расталкивая собравшихся задом. Тщетно, Саргатанос поманил пальцем, и того вытянуло из толпы, как магнитом. У черта подогнулись ноги, копыта волочились по пыльной земле, он вертел башкой в поисках защиты. «Пощадите, я буду молчать!» – блеял он. «Всю жизнь буду! Незримая сила вознесла черта над нами, скрутила в бараний рог и завязала узлом. Хрустнули кости, в стороны брызнула кровь, истошное блеяние оборвалось. Нас с Керосом забрызгало с головы до ног, и сын старейшины облизнулся, ощерился, поглощая просыпавшиеся крохи Хао. Саргатана же, не моргнув глазом, продолжил говорить, уже без эмоций, даже несколько устало, словно ритуал его утомил. Хотя, может, так оно и было, демон ведь проводил его, наверное, в 100-тысячный раз. «Сегодняшний отбор прост. Я призову плененного боевого зверя легиона князя Азмодана. Учитывая слабомощность свежего мяса, противник будет сопоставим по силам. Однозвездных зверей в легионах не бывает, поэтому тифлингу Хакару и демону Керосу будет противостоять обычный осел с тремя белыми звездами, используемый в армии Азмодана как тягловое животное. Рекруты, слушайте правила. Отбор завершится, когда из вас троих, включая осла, останется лишь один живой демон. Вы можете использовать любое оружие и хаотические способности, которыми владеете. Да свершится отбор!» В центре круга из разрыва, полыхнувшего багровыми всплесками, вывалился обычный осел, который мог бы напугать в кошмарном сне даже Флейграя Снегой. Сам Саргатанос, призвав тварь, взлетел над куполом, просочившись за ограждение. Толпа инстинктивно отодвинулась на пару шагов от защитной решетки. Керос потянулся за спину, выхватил материализовавшийся двуручный меч, выставил его перед собой и принял защитную стойку. Я остался на месте, думая о том, что нужно быть очень осторожным. Очень. Что я знаю о тифлингах? Раса недоступна игрокам, да и не помню я ни одного тифлинга в Дисе. Но из того, что известно, ловкачи и маги, не бойцы. Если есть в легионах преисподней тифлинги, то надо к ним присмотреться и понять, в чем их сильные стороны, чтобы вести себя соответствующе. Однако сейчас придется импровизировать, ведь у меня даже оружия нет. Адский осел размерами превосходил обычного раза в полтора. Был полностью покрыт сегментированным серым панцирем, из щелей которого сочился густой дым. Глаза монстра были антрацитово-черными, без белков, а крокодилья пасть могла перекусить моего тифлинга пополам. Хаотический осел, демонический зверь пятого порядка, боевой зверь восьмого легиона, доминион Азмодана, пленен Саргатаносом, белые звезды, 3. «Давай, Керос!» — разнесся зычный голос над головами зрителей. Я скосил глаза и заметил могучего демона с лицом и сполосованным шрамами, старейшину Шверка. «Бейся, сын! Керос! Керос!» — заскандировала толпа. Осел, поначалу дезориентированный, потряс головой. На месте Кероса я бы давно воспользовался моментом и атаковал. Непонятно, чего он тянет время. Демон все так же стоял в защитной стойке. Придерживаясь легенды о магических способностях тифлингов, я попятился, стараясь скрыться из поля зрения адского осла. Заметив это, Керос тоже сделал едва заметный шаг назад. Демон так сильно сжимал рукоять меча, что побелели костяшки пальцев. И его руки дрожали. Он что, испугался? «Дерись, Керос!» зарычал Шверк, недовольный поведением сына. «Не позорь меня!» Взревев, Керос, сломя голову, бросился на осла, в разбеге занося меч. Зверь попятился, пригнулся и... Осел однозначно изменил мои представления о своих собратьях. За миг до удара Кероса он обратился. Зад стал передом, а перед задом. Опершись на передние копыта, осел поджал задние ноги и резко их распрямил, легнув в грудь демона. «Бам!» Керос приглушенно хрипнул, выпучил глаза и влетел спиной в оградительную решетку. Хрюкнув, съехал на землю и обмяк. Меч выпал из его рук, шкала жизни покраснела. Наверное, обычный осел остановился бы, но этот, заревев, бросился к демону, настроенный его добить. «Префект Саргатанос!» — завыл Шверк. «Остановите отбор! Тифлинг, трус, не стой, дерись! Отвлеки осла!» Старейшина метался вдоль решетки, но вербовщик игнорировал его вопли. Я же продолжал разыгрывать слабого тифлинга, только что получившего свою первую звезду, причем случайно. Керос попытался встать, но осел сомкнул крокодилью пасть на его шее. Демон хрипел, сучил копытами, жизнь утекала вместе с ручьем крови из шеи. 11%, 10%, 9%. Осел, придавив Кероса копытом, вгрызался все глубже, урчал, отрывая куски плоти. «Хакар, умоляю!» Старейшина уже оббежал круг и стоял прямо за мной. «Спаси Кероса! Отвлеки осла!» Следом он заорал во все горло Саргатаносу. «Остановите отбор! Мой сын отказывается от службы легиону! Я налагаю вето!» «Поздно спохватился, Шверк», — равнодушно ответил тот. «Ты потерял право вето». 6%, 5%. Осел отъел Керосу пол лица. «Все черти преисподней с вами! Вмешаюсь!» Я устремился к ослу, схватил за его колючий хвост с панцирным тяжелым концом и едва заметно дернул, изображая адское напряжение. «Хыра! Хыра!» Заревел адский осел, пытаясь дотянуться до такой сладкой и близкой плоти. Его демоническая ИА звучала зловеще. Оттянув осла от Кероса где-то на полметра, я рванул вперед и закрыл демона собой. На миг ушел в обыстрение, подобрал брошенный Керосом меч, выставил его острием к огнедышащей пасти и вышел из ясности. «Хыр!» Захлебнулся осел, когда клинок вошел ему в глотку по самую рукоять. «Ай-хак, красавчик!» Донесся женский возглас. Адский зверь так рвался к свежему мясу, что сам себя насадил на острие. Двуручные мечи у меня совсем не развиты, но, учитывая показатели базового урона, на эффективности это не сказалось. Ноги осла подкосились, он рухнул замертво. Плоть осыпалась пеплом, который развеялся, растворился в воздухе. Частицы Хао, плюс 94725. Оглянувшись, я оценил состояние Кероса. Демон доживал последние мгновения. Сразу несколько дебафов, вроде обильного кровотечения и вытекающего хао, добивали сына старейшины. «Прикончу его, рекрут Хакар!» — велел Саргатанос. «Во славу Доминиона!» Бросив взгляд на помертвевшее лицо Шверка, я снес Керосу голову. В ту же секунду защитная решетка исчезла, вербовщик спустился ко мне. Фоном шумели собравшиеся, до слуха долетали восторженные возгласы. Керос третировал жителей деревни, и, понятное дело, его не любили. «Подбери хао неудачника, сынок», — пророкотал вербовщик. Чуть больше полусотни тысяч частиц ушли в инвентарь. Похоже, конверсия хао, выпадающего лутом, для неписей повыше, чем для обычных мобов, но меньше, чем за рарников. За вычетом затраченных 4 миллионов, поглощенных и подаренных Теланду, у меня скопилось около 12. В этот момент из толпы ко мне прорвался отец Хакара. Он сиял, как и его свежая звезда на роге. Похоже, миллион поглотил, а остальное приберег. Подбежав, Теланд молча обнял меня и прижал к себе. И только тогда я осознал, что он без протеза. У Теланда снова было две ноги. «Ты выздоровел?» — шепотом спросил я. «Но как?» «Надеюсь, память к тебе вернется, Хак», — недовольно буркнул он. «Каждая взятая звезда полностью исцеляет демона. Но как же я тобой горжусь, сын!» Он гладил меня по спине, а на своей шее я ощутил его слезы. «Как бы тобой гордились братья и мама!» Саргатанос, тактично наблюдавший за нами, вмешался. «Ты вырастил и воспитал отличного бойца, Тифлинг!» Похлопав Теланда по плечу так, что тот едва устоял, вербовщик обратился к толпе. «Жители Гнездовья, впервые за все время пребывания в этой дыре я подумал, что прибыл сюда не зря. Малыш Тифлинг!» Он указал на меня. «Продемонстрировал прекрасную выдержку, скорость и тактическую выучку. Из тифлингов редко получаются хорошие воины, но если получаются, то именно такие. Шустрые, проворные, хитрые и коварные. Видели, как он использовал инерцию тупого зверя против него самого, молниеносно подобрав оружие, бездарно потерянное неудачником Керосом? Вот она, солдатская смекалка и отвага». Он подошел к старейшине, от стыда, не знающему, куда деваться. Горе от потери сына, позор на глазах у всей деревни. Да уж, Шверку не позавидуешь. Старый демон стоял, выпрямив спину, невидящим взглядом вперившись в то место, где развоплотился его сын. Саргатанос вручил ему что-то, наверное, ту самую компенсацию, после чего вернулся ко мне. «Довольно прощаний, тифлинги. Дела легиона не ждут. У меня по плану отбор в другом конце Доминиона, а мне еще Хакара нужно доставить в пункт сбора новобранцев». Теланд снова бросился обниматься и шептать, что гордится мною, одновременно сыпля советами, как вести себя в легионе. Чуть отстранившись, я посмотрел ему в глаза. «Отец, я справлюсь, а ты будь осторожен, прибереги, сам знаешь что». Теланд кивнул, смахнул слезу. «У тебя не возникнет проблем со Шверком?» Я качнул головой на старейшину. «Не волнуйся, со мной все будет хорошо. Родители тех, кто служит во славу Доминиона, на особом положении в деревне. Теперь Шверк на меня даже косо посмотреть не сможет, его не поймут». «Рекрут Хакар!» — рявкнул Саргатанос. Я вытянулся в струнку. Теланд погладил меня по макушке и отошел. «Следуй за мной!» Вербовщик быстро нарисовал в воздухе пламенеющую пентаграмму, и когда та разгорелась, одну руку положил мне на плечо, а другой коснулся знака. Мир померцал, исчез и проявился снова. Деревня и ее жители пропали. Мы с вербовщиком стояли на холме, а под нами на километры тянулись ряды странного вида невысоких строений, вроде бурых палаток со скошенными верхушками. Саргатанос указал на здание со остроконечной красной крышей, возвышающееся над остальными. «Ступай туда, доложишь о прибытии префекту Несроку. Он командует 13-й когортой легиона. Знаешь, как мы называем 13-ю когорту?» «Никак нет, префект Саргатанос». «С Свежее мясо. Это когорта новобранцев. Ну, чего встал? Бегом марш!» Велено было таким тоном, что ноги сами понесли меня вниз по холму. «Добро пожаловать в 13-й легион, Тифлинг Хакар! Добро пожаловать в пекло!» Донеслось в спину. Я и так был в преисподней, но то, что творилось вокруг, казалось пеклом в квадрате. Подобных суеты и беспорядка я не видел даже на базаре Кинемы. На армейскую дисциплину это было похоже меньше всего. Рычали и ревели звери, демонический народ хаотично носился, ругался, никто не ходил пешком, все бегали. Я тоже невольно двинулся вперед мелкой рысью и вскоре достиг нужного строения. Однако в указанном Саргатаносом здании никакого префекта ни срока не оказалось. Меня туда даже не впустили, сказав, что свежему мясу здесь делать нечего, и чтобы я проваливал в бездну. Парочку чертей, взявших по 6 желтых звезд, я мог бы сдвинуть, не напрягаясь, но начинать службу с конфликта не стоило. Даже спящий вряд ли знает, далеко ли отсюда Рубиновый город. Помимо чертей, бесов да демонов, в поисках префекта Несрока я повидал в легионе и суккуб с сатирами, и многоруких ракшасов со змееподобными морилитами, и инферналов с инкубами. Заметил парочку испепелителей, выглядевших как обычные демоны, но пылающих зеленоватым огнем. Не мудрено, что на меня смотрели как на идиота, когда я спрашивал, где найти префекта Несрока. Положение усугублялось тем, что к тифлингам и здесь относились, мягко говоря, предвзято. От Хакара несло смертной гниющей плотью, тухлыми яйцами. От себя я этого запаха не ощущал, но, вероятно, при полной имитации он никуда не делся. Просто мои, то есть тифлинга, ноздри воспринимали запах как нормальный. А вот носы и пятаки других демонов морщились, стоило мне оказаться рядом. Меня игнорировали или отталкивали, слушать не хотели, и ни один демон пытался дать мне пинка под зад. От ударов я уходил, настойчиво пытаясь выяснить, где найти чертова Несрока. Однако излишняя назойливость вышла боком. Разъяренный ракшас врезал по мне одновременно 4 кулаками. Устойчивость и ее отражение отключить было не в моих силах. Так что ракшас отлетел и взвыл, а имитация замаскировала это под каверзное уклонение, якобы способность тифлинга. «А мелкий-то может за себя постоять?» Расхохотались приятели ракшаса. Тот сверкнул на меня злобными глазами, поднялся, держась за грудь и челюсть одновременно. «Тифлинг Хакар, я тебя запомнил!» — пригрозил он. «Вряд ли тебе это поможет, каракапанка», — сказала ему стоявшая в общей группе широкоплечья суккуба. «Запоминай, не запоминай, сегодняшние испытания тебе не пережить. Рассложился от одного удара мелкого». Демоны начали бурно обсуждать позор ракшаса. И из их реплик я понял, что собравшиеся здесь новобранцы. Кто-то появился вчера, кто-то сегодня, и все ждут каких-то испытаний. Суккубу звали Лерра. Одетая в одну кольчужную юбку, она приблизилась, постучала кончиком хвоста мне по голове. «Вонючка Тифлинг, ты не заблудился? Что здесь забыл?» Такой же новобранец, как я, но белых звезд у нее аж 4, а потому я продолжил отыгрывать роль зеленого салаги, вытянувшись и доложив. «Рекрут Лерра, я рекрут Хакар, только прибыл, пройдя отбор префекта Саргатаноса, ищу префекта Несрока». «Вольно, салага!» — рассмеялась суккуба. «А Несрока искать не надо, вон он!» Она указала когтистым пальцем на черного великана, возвышавшегося над строениями. «Это и есть префект Несрок, салага Хакар!» — залилась смехом суккуба. «Как видишь, он отовсюду заметен. Откуда ты?» «Из гнездовья тифлингов. А ты?» «Из Синдзю. Знаешь, где это?» «Не-а», — я мотнул головой. «Похоже, ты совсем деревня. Синдзю — большой город. Не такой, как Рубиновый, но большой. И тифлингов у нас почти нет». Мы немного поболтали. Лерра, как оказалось, прошла куда более жесткий отбор, чем я. От Синдзю вызвалось больше 100 добровольцев, и отбор проводили сразу 3 вербовщика. От сотни осталось 42 демона. Все они, включая агрессивного ракшаса и Лерру, сейчас кучковались в одном месте. «Ладно, увидимся». Суккуба погладила меня по щеке кончиком хвоста и пошла к своим, но на полпути развернулась. «А, чуть не забыла. Сам префект Несрок вряд ли с тобой будет говорить. С ним рядом всегда помощник Залпас. Он птичка. С ним общайся». Это у них расовая. Нега тоже вечно норовила меня то обнять, то погладить хвостом. Весь разговор я старался смотреть в прекрасные зеленые глаза Лерры, где кружились желтые искорки, потому что она была в одной юбке. А высокая грудь идеальной формы примагничивала взгляд, отчего мысли разбегались. Многообразие демонических рас поражало воображение, но Несрок и его помощник Залпас затмили всех. Префект Несрок, добившийся 2 оранжевых звезд, был из ракотанков. Ходячая гора. Нет, 20-метровая гора-черепаха, лишившаяся панциря и вставшая на дыбы. По самым скромным прикидкам, он весил 20 тонн, а крошечная зубастая башка, утопленная в жгутах мышц, больше напоминала нарост, чем часть тела. Левая рука заканчивалась вросшей пикой и тянущимся вдоль нее лезвием из демонической стали. Мало того, внутри расположенных по всему телу полостей клокотала лава, которую Рокотанг, наверное, обрушивал на головы врагов. Его помощник Залпас, обладатель одной оранжевой звезды, издали напоминал средневекового чумного доктора, но когда приблизился, я понял, что он выходец из народа Дзигоку Кенку. Я слышал о гуманоидных птицах, многочисленные племена которых прятались в отдаленных высокогорных уголках Дисгардиума, но никогда не встречал их. Так вот, Залпас явно имел общие с ними корни. Ростом он был примерно как мой тифлинг. Если бы огромному ворону вместо глаз вставили горящие угли, выглядел бы он примерно как Залпас. «Рекрут Хакар прибыл для несения службы во славу Доминиона», отрапортовал я, глядя на Несрока и краем глаза на Залпаса. По форме или нет, без понятия, от армии я человек далекий. К тому же не факт, что в легионе Белиала устав хоть как-то совпадает с тем, что в моей реальности. Несрок меня проигнорировал, а вот его помощник снизошел до ответа. «Кто завербовал тебя, тифлинг?» Каркающим голосом спросил он. «Префект Саргатанос, господин Залпас». «Забудь о господах, рекрут!» Махнул крылом Дзигоку Кенку. «Все мы, кто служит во славу Доминиона, братья и сестры. Обращайся ко мне так, помощник префекта Несрока Залпас». В этой армии явно любят все усложнять. Господин Залпас было бы раза в два короче, но мысль я не стал озвучивать, просто кивнул. «Понял?» «Не понял, а так точно, рекрут!» «Так точно, рекрут!» Шутка не удалась, или Залпас ее не понял, но он выдал печальный выдох. «Да уж, слышал я, что тифлинги умны, но ты явно не из таких». «Так точно, помощник префекта Несрока Залпас!» «Уже лучше!» — ухмыльнулся Дзигоку Кенку. «Значит, ты с окраины, одна белая звезда?» «Ах, что-то не так, помощник префекта Несрока Залпас?» «Боюсь, Доминион вымирает, раз Саргатанос не погнушался взять даже такое мясо, как ты». «Ладно, испытания покажут. Переживешь их, значит, не зря явился. Как у нас говорят, не бракуй рекрута за то, что слаб. Хао достанется сильному, а тот будет рад». «Так точно!» — на всякий случай воскликнул я. «А что за испытания, помощник префекта Несрока Залпас?» Залпас закатил глаза, каркнул. «Все новобранцы, прежде чем быть зачисленными в легион, должны пройти испытания битвой. Будете драться с 13-й когорты 12-го легиона. Во славу Доминиона!» «Если победите, то перестанете считаться духами бесплотными и будете зачислены в легион. Понял?» «Так точно, помощник префекта Несрока Залпас». «Тогда слушай мою команду. Поступаешь в распоряжение Центуриона 13-й когорты Си-3. Ступай на склад, получи обмундирование, потом найди Си-3. И поспеши. Испытания скоро начнутся, а Си-3 очень не любит, когда свежее мясо опаздывает. Знаешь, что он с ним делает?» «Никак нет, помощник префекта Несрока Залпас». «Сжирает заживо», усмехнулся он. «Кругом! Направление на северо-запад! Бегом марш!» Я бежал на склад, а хриплое карканье еще долго отдавалось эхом в ушах.